Сколько их было сделано? 2012. Из каких дел? 18. Наши клиенты по налогообложению. Я почти уверен, что он объяснит все тем, что просто заканчивал их декларации и на всякий случай снимал копии со всех документов. Звучит вполне логично, так? За исключением лишь того, что копии обычно снимают секретарши. На кой же черт ему понадобилось торчать на четвертом этаже в 3 часа утра? Для чего вдруг срочно понадобилось сделать более 2000 копий? Все это было 7 апреля. Скажите, многие ли ваши ребята заканчивают свою годовую работу на неделю раньше, а потом всю оставшуюся неделю развлекаются на ксероксе? Он остановился посреди кабинета и уставился на сидящих тяжелым взглядом. Лок и Ламберт погрузились в размышления. Вот где он прижал их. А особый смак заключается в том, что 5 днями позже его секретарша использовала те же 18 номеров на своем ксероксе, установленном на 2-м этаже. Она сделала около 300 копий. Я, конечно, не юрист, но эта цифра, по-моему, более логична. Вам не кажется? Оба молча кивнули. Оба были профессиональными юристами, приученными скрупулезнейшим образом рассматривать каждый вопрос во всех мыслимых плоскостях. Но не проронили ни слова. Девошер змеино улыбнулся и вновь принялся расхаживать по кабинету. «Значит, мы поймали его на том, что он снял 2000 копий, объяснить назначение которых он окажется не в состоянии. Вопрос заключается в следующем. Что же это было такое? Что он копировал? Если ему пришлось использовать чужие номера допусков, чтобы запустить машину, то что же он мог копировать? Я не знаю. Все кабинеты были закрыты, кроме офиса Эйвери, конечно. И я спросил у Эйвери. У него там стоит металлическая этажерка, где он хранит настоящие дела. Обычно они закрыты на ключ. Однако в тот день он сам, Магдер и секретарши копались в них с утра до вечера. Эйвери мог и позабыть закрыть их на ключ, когда торопился в аэропорт. Подумаешь, на кой Магдеру снимать копии с настоящих нормальных дел? Он бы этого делать не стал. Но, как и у каждого, кто работает на 4-м этаже, у Эйвери стоят 4 стеллажа с секретными папками. К ним никто не подходит, верно? Таковы и правила фирмы. Даже другие партнеры, да? Они закрыты понадежнее, чем мои дела. Значит, без ключа Магдеру до них не добраться. Эйвери показал мне свои ключи. Сказал, что не подходил к стеллажам 2 дня. Я попросил его посмотреть, все ли там в порядке. Он сделал это, и, по его мнению, там все в норме. Он не может сказать, что в папках кто-то копался. А вы смогли бы, посмотрев на свои дела, заявить, что с них сняли копии? Не смогли бы, и я бы не смог. Поэтому я собрал все эти папки сегодня утром и решил отослать их в Чикаго. А там уж их проверят на предмет наличия отпечатков пальцев. Это займет около недели. «Не мог он снять копии с тех дел», — проговорил Ламберт. «А с чего же еще он мог снимать копии, Олли?» «То есть я хочу напомнить вам, что на 4-м и на 3-м этажах все было закрыто. Все, кроме кабинета Эйвери. И если допустить, что Магдер все же шепчется по углам с Тарренсом, то что еще может заинтересовать его у Эйвери? Только секретные папки». «Значит, ты тем самым допускаешь и то, что у него были ключи?» — заметил Лок. «Да. Я считаю, что он сделал весь набор ключей Эйвери». Олли фыркнул и рассмеялся недобрым смехом. «Этого не может быть. Я этому не верю». Черные глаза уставился на Девошера с вызывающей улыбочкой. «А каким же образом ему это удалось?» «Хороший вопрос. Как раз на него-то я и не могу пока найти ответ. Эйвери показывал мне свои ключи. Два кольца, 11 штук, он с ними не расстается. Правила фирмы, так? Ведет себя, как и положено. Когда он бодрствует, ключи у него в кармане. Когда же спит, они у него под подушкой. Он куда-нибудь ездил в том месяце? Внезапно спросил черные глаза. О поездке в Хьюстон на прошлой неделе можно не вспоминать, слишком близко по времени. А до этого он на 2 дня вылетал на Большой Кайман по делам. Это было 1 апреля. «Помню», — сказал Ламберт, внимательно слушая. «Отлично, Олли. Я спросил его, как он провел обе ночи. И он ответил мне, что за работой. Посидел разок в баре и все. Клянется, что спал один». Девашер нажал кнопку на небольшом магнитофоне. «Но он лжет. Из спальни бунгало, в котором он остановился, в 9:15 утра 2 апреля был сделан телефонный звонок». Лок и Ламберт напряженно вслушивались. «Он в душе?» — послышался первый женский голос. «С тобой все нормально?» — спросил второй. «Да, все хорошо. Сейчас он ни на что не способен, даже если от него этого и потребовать». «Почему ты звонишь так поздно?» «Он не просыпался». «Подозревает что-нибудь?» «Нет, он ничего не помнит. Думаю, у него болит голова». «Долго ты еще там пробудешь?» «Расцелую его на прощание, как только он выйдет из души. 10 от силы 15 минут». «Хорошо, поторопись». Девашер нажал другую кнопку, продолжая без устали мерить шагами кабинет. «Понятия не имею, кто они. И давить на Эйвери я тоже пока не стал. Пока. Он тревожит меня. Жена его подала на развод. Он утратил над собой всякий контроль, все время бегает за бабами. Это ставит под угрозу всю систему нашей безопасности, и я думаю, Лазаров потребует принятия серьезных мер». По ее словам, выходило, что у него было тяжкое похмелье, поделился мнением Лок. «Это очевидно». «Ты думаешь, это она сделала дубликаты ключей?» — задал вопрос Олли. Девашер пожал плечами и уселся, наконец, в свое старое кожаное кресло. Запал его подошел к концу. «Возможно, но я сомневаюсь в этом. У меня часы ушли на размышления. Предположим, что это была какая-то женщина, которую он подцепил в баре, и они там напились, и было уже довольно поздно, когда они улеглись в постель. Как же ей в таком случае удалось посреди ночи сделать дубликаты на небольшом островке? Вот поэтому-то я и сомневаюсь». «Но у нее была подружка», — настаивал Лок. «Да, и это тоже сбивает с толку. Может, они пытались вытащить его бумажник, но что-то им помешало. Эвери вечно таскает с собой 2000 наличными, и если тогда он был навеселе, мало ли что он мог наболтать им на пьяную голову. Может, она собиралась стянуть у него в последний момент деньги и дать тягу, но она этого не сделала». «Не знаю». «Есть еще какие-нибудь предположения?» — повернулся к нему Ламберт. «Пока пусто. Я люблю строить предположения и гипотезы, но если допустить, что женщины вытащили ключи, каким-то образом умудрились глубокой ночью на острове сделать их копии, да причем так, что Эйвери ничего не узнал об этом, а потом одна из них еще и пробралась к нему в постель... Не, так мы зайдем слишком далеко. А потом все это еще нужно будет как-то увязать с Магдером и Ксероксом на 4-м этаже». «Это уже чересчур». «Согласен», — проговорил Олли. «А что кладовая комната?» — вспомнил Лок. «Я тоже об этом подумал, Нат. Честно тебе скажу, у меня даже сон пропал от этих мыслей. Если женщина была заинтересована в материалах, которые хранятся в кладовой, то в таком случае должна как-то прослеживаться ее связь с Магдером или еще с кем-то, кто ошивался бы где-то неподалеку. А связи этой я никак не нахожу. Предположим, она обнаружила кладовку и документацию. Ну и что она может с ней сделать ночью, да еще со спящим наверху Эйвери?» прочесть. Еще бы, там ведь всего пара страниц.